Густав V, король Швеции. Октябрьский кризис 1943 года. Глава из мемуаров, изданных в 50-м году. Альт-история. Я всегда видел свой долг человека и монарха в одном. Провести корабль, имя которому Швеция, через все бури, мимо рифов, в тихую гавань. Волею Божьей и благодаря разумной политике Швеция не была вовлечена ни в одну из ужасных войн, опустошивших Европу. Наш народ не испытал бедствий и тягот, и я вижу в этом и свою заслугу. Оттого моя совесть чиста, и я не боюсь предстать перед отцом нашим, когда придет мой срок. Один лишь раз все висело на волоске. Казалось, военная гроза обрушится на нашу страну, и не будет спасения. Сейчас я с ужасом вспоминаю предвоенный пацифизм, что нейтральной стране не нужна сильная армия и флот. Какие дебаты в парламенте вызвало предложенное мной увеличение военного бюджета. Однако расходы на армию в 41 году превысили таковые за 36 год. В 10 с лишним раз, со 148 до 1846 миллионов крон. И этого оказалось мало. Мало, потому что когда угроза вторжения стала реальной, оказалось, что наша армия слаба, малочисленна, плохо и обучена, и вооружена, имеет явно недостаточное количество техники, уступающий современным германским или русским образцам. А что было бы с нами, не увеличив мы расходы на оборону, нас проглотили бы, не заметив, как дани в 40-м. И по воле бесноватого фюрера шведы умирали бы под Петербургом на исконно шведских землях, как несчастные датчане в Эстляндии. Швеция никогда не была искренним союзником Гитлера. Любезности в его сторону, даже такие, как мое поздравление по поводу побед германского оружия осенью 41-го, были не более чем актом вежливости в высших государственных интересах. Ведь Швеция, не обеспечивая себя продовольствием, вынуждена была экспортировать недостающие из стран, захваченных Германией, которая была крупнейшим шведским торговым партнером. Именно эти объяснения были даны мной, русскому послу, госпоже Калантай. В сентябре 43-го, вручая русскую ноту, она вернула мне мои слова, заявив, что государственные интересы СССР больше не могут мириться с тем, что Швеция поставляет Еврорейху стратегические товары, используемые в войне против СССР. Россия снова сумела удивить мир. Меньше года назад германские войска, тогда еще не Еврорейха, стояли на Волге, и, казалось, война вот-вот будет завершена. Но русские сумели нанести врагу страшный удар, еще более сильный, чем тот, которому подверглась армия Наполеона. И даже мобилизация под германские знамена всей Европы совершенно не помогла Гитлеру. Вся территория России была очищена от немецких захватчиков, русские армии вступили в Польшу, Румынию, Болгарию и Финляндию. И Швеция вдруг оказалась на линии, разделяющей враждующие стороны. Тогда оказалось, что они обе имеют претензии к нам. Очень трудно сохранить нейтралитет в большой войне, когда воюют все, за малым исключением. Сильнейшая сторона обычно понимает нейтралитет как строгое соблюдение такового к противнику и полную свободу к самой себе. И 1943 год показал, что происходит, когда в войне меняется сильнейшая сторона. Рейх еще считал себя ею, СССР уже ощутил себя таковой. И они оба одновременно предъявляли требования к Швеции, как раз тогда оказавшейся географически между ними. Разумным выходом казалось обратиться к посредничеству третьей силы, США и Англия формально были союзниками СССР, но очевидно было, что этот союз не более чем временный брак по расчету. Усиление русских, как и Германии, не входило в англо-американские интересы, а оттого можно было ждать от западных союзников, что они сумеют и силой защитить Швецию от вторжения Еврорейха и убедить русских отказаться от своих претензий. Как и следовало ожидать, соглашение было легко достигнуто. Трудность была лишь в том, что Швеция имела границу лишь с территориями, контролируемыми СССР и Еврорейхом, но не англо-американскими. Так было принято решение взять Нарвик, о котором еще 6 октября был уведомлен шведский генеральный штаб. Обстановка была чрезвычайно тревожной. В Гетеборге и других городах Южной Швеции была паника. Население бежало на север, боясь ударов Люфтваффе и вторжения легионов СС, разрушивших Варшаву. Нападения с севера и с юга ждали каждодневно, считая последние часы мира. В страшном напряжении прошли 2 недели, и известие о десанте в Нарвик, поступившее в Стокгольм утром 15 октября, было воспринято с величайшей радостью. При таких огромных силах, выделенных для десанта, нам, казалось, вопрос стоял не «сумеют ли», а как быстро английские и американские войска одержат победу. Как известно, Дания в 1940 году была захвачена немцами за 2 часа. Силы западных союзников, брошенные на Нарвик, многократно превосходили те, которые немцы выделили для захвата Дании. Обороняющие этот город германские войска уступали по численности датской армии 1940 года. Но происходило что-то непонятное. Мы даже сначала не верили радиосообщениям, а союзников же не было ни подтверждения, ни опровержения. Недоумение было развеяно лишь днем 16 октября, когда английский военный представитель официально передал нам просьбу атаковать Нарвик, поскольку иначе британские войска не могут продвинуться. Также он признал, что союзный флот понес большие потери. Это была катастрофа, потрясение основ. Вместо того, чтобы прийти и спасти Швецию, союзники сами требовали шведской помощи. Конечно, мы знали, что Англия сейчас переживает не самые лучшие времена. Она потерпела несколько досадных поражений, но такое подтверждение английского военного бессилия просто не было слов, чтобы выразить наше разочарование и ужас. Уже с 15 октября в Балтийском море начались инциденты с нашими кораблями и самолетами, подвергавшимися атаке германских сил. Война стояла на пороге. Я срочно отправил в Берлин миссию Бернадотта в надежде договориться миром. 16 октября, сразу после встречи с английским представителем, я имел беседу с госпожой Калантай, которая заявила, что СССР готов оказать Швеции военную помощь против немецко-фашистской агрессии. Она знала каким-то образом о нашем посольстве в Германию. И на мои возражения, что стоит подождать результатов, ответила, что 22 июня 1941 года лучшее доказательство, как Рейх соблюдает договоры. И сказала в завершении: «Решайте быстрее, Ваше Величество, пока не началось». Русские не вторгались, они просили нашего дозволения, в отличие от все более наглых угроз из Берлина. Они вошли в Финляндию, но не вмешивались во внутриполитические дела, не устанавливали там коммунизм и, конечно, не убивали, не жгли, не бросали в концлагеря, что уже обещал нам Гитлер, если мы не согласимся. А военная репутация русских на тот момент была высочайшей. Они были единственной силой в Европе, идущий от победы к победе. Поэтому мое решение было оправданным и очевидным. Я принял русское предложение. Русские знали все, и о нашем секретном соглашении с англичанами тоже. Причем, судя по некоторым подробностям, это была не заслуга русской разведки, а сами британцы сдали нас, как разменную монету в какой-то политической игре, что также повысило мое уважение к русским как партнерам в сравнении с англичанами. Они нас не попрекали, но потребовали себе таких же условий в отношении обеспечения транспортом, размещения и снабжения войск. Это казалось вполне справедливым. Также хочу отметить, что весьма мало общего с реальностью имеет распространенная газетная версия, что уже после госпожи Калантай американский посол, не зная о той нашей беседе, требовал от меня обратиться к русским, соглашаться на все их условия, только чтобы они успели выбить проклятых гуннов из Нарвика и спасти кого-то из американских парней, пока немцы их не перебили. Такие выражения совершенно не могут употребляться в дипломатическом протоколе. И посол никак не может требовать что-то у короля суверенной страны. Я ни в коей мере не являюсь сторонником коммунизма, но эти события показали, что первенство в этой войне перешло к русским, и что именно они являются сильнейшей стороной, с чьими требованиями надлежит считаться. Из Германии продолжали раздаваться угрозы, но больше ничего не происходило. Более того, после всех этих демаршей, прибытия в Стокгольм немецких представителей на второй тур шведско-германских переговоров выглядело как явная слабость. На севере русские успешно штурмовали Нарвик. Англия и США также прислали свои делегации, что характерно, на русском самолете с русской территории. Даже эта деталь показывает, кто диктовал правила игры. Назвать события, происходящие в последнюю неделю октября 43-го года, Стокгольмской конференцией, будет все же отклонением от истины, так как ее участники никогда не собирались за одним столом. Имели место лишь взаимосвязанные двухсторонние переговоры Швеции с Германией, СССР, США и Британией. По-видимому, последние три стороны также поддерживали между собой двух- и трехсторонние контакты, однако ни разу немцы не встречались с представителями воюющих против Рейха держав. Содержание переговоров по некоторым политическим причинам не может быть пока оглашено, но могу заверить, там обсуждались вопросы, касающиеся исключительно Швеции. И если немецкий тон поначалу был весьма резок, то очень скоро, по завершении боев в Нарвике и высвобождении там значительных сил русских войск, Германия готова была согласиться на статус-кво, то есть к сохранению нашего нейтралитета. Это неожиданно послужило поводом для изменения позиции Британии, в этом вопросе решительно поддержавшей немцев против русских, которые настаивали на размещении в Швеции, в том числе южной, достаточного контингента советских войск для предотвращения нацистской агрессии. Англия же и США ранее с этим соглашались, но требовали включения и своих сухопутных сил и ВВС, что не совсем устраивало нас, так как тогда Швеция не могла оставаться нейтральной, принимая на своей территории базы одной из воюющих сторон. Очевидно было, что англо-американская авиация с этих баз станет наносить бомбовые удары по Германии, ответом на которые станут бомбардировки шведских городов силами Люфтваффе. Потому при официальном заявлении немецкой стороны, что Германия не имеет претензий к шведскому королевству и не применит против него силу, и британском заявлении, что тогда и иностранные войска на территории Швеции не нужны, Все стороны дипломатически выступили против СССР фактически единым фронтом. Результатом был договор, заключенный 1 ноября 1943 года, предусматривавший: СССР оставляет за собой право ввести в Швецию свои войска в случае агрессии иностранной державы против Шведского королевства. СССР имеет право воинского транзита по шведской территории в Нарвик, для обеспечения которого в порту Лулео и узловых железнодорожных станциях этого направления создаются советские военные комендатуры и размещается ограниченный воинский контингент. СССР заключает со Швецией торгово-кредитное соглашение. Стокгольмская конференция, хотя, повторяю, она, строго говоря, не была таковой, имела для Швеции еще одно важное значение. Был создан прецедент переговоров, пусть опосредованно, воюющих держав для решения спорного вопроса на территории старейшего в Европе нейтрального государства, что самым непосредственным образом повлияло на выбор места штаб-квартиры создаваемой Организации Объединенных Наций в 1948 году.